устало спрашивает. «Послушайте, — шепчет Амбал, — ну что вам стоит? Уважьте старика. Он, понимаешь, после того, как в Израиловку съездил, немножко, блин, тронулся. Но так на делах это пока не отражается. А мальца он в натуре на куски нашинкует. Зяму шутить не любит». «Я что? — жалобно говорит Августа. — Это как Гершензон. Как зяма захочет, так и будет. Зяма он такой человек». — «Не понимаю, — удивляется Августа. — Откуда он узнал? У зяма везде своя рука». — «Ну, я понимаю, еще, может быть, своя рука на еврейском кладбище, но чтобы наша мафия, да в Совете Девяти, или как он там?» — «Полегче, дамочка. Какая мы мафия?» — «Ну, — говорит Августа, — что делать будем?» — «Пойдем, — вздыхает Ленка, — попросим. Иначе он иську паршивца нашинкует. Слышала, нет? А может, пусть себе?» — «Да за что ж ты их так не любишь, учеников-то своих?» — «Довели, — мрачно говорит Августа. — Ну, ладно, пошли. Но за результат, — угрожающе оборачивается на Камбалу, — я не отвечаю. — Это забота зямы, — отвечает Амбал. Они вновь входят в комнату. Зяма поворачивается к ним. — И как? — Будем просить, — говорит Августа. — Правильное решение, — одобрительно замечает зяма. — Сейчас. Август заводит глаза к небу и за могильным голосом завывает, изнывая от нелепости происходящего. — Гершензон! — Раби Моше, — подсказывает Ленка. — А, черт, забыла. — Раби Моше, посмотри на ребенка! На этого невинного агнца, на агнца! Жалко же паршивца! Может, это какой-нибудь Ростропович будущий сидит тут, связанный в доме приемов городского головы? Хорошо просишь, — одобрительно кивает зяма, — с душой. Что тебе мучиться? Сообщи ты ему это имя, и пусть он теперь мучается. Позвольте. Стекло в окне гудок покрывается мелкими мутными трещинками. В холле слышна какая-то возня. Ленка в ужасе видит, как в комнату вваливается какой-то окровавленный человек. «Зяма!» — орет он. «Шухер, зяма!» «Ангелы-истребители!» — взвизгивает зяма, как мячик, подскакивая с кресла. «Какие нахрен ангелы? Али-баба это!» Зям куда-то выносится на своих коротеньких ножках, слышна автоматная очередь, и зя отчаянно извивается на стуле. «Веревку!» — кричит Ленка. Они с Августой лихорадочно распутывают веревку. Изи валит со стула на бок, потом скакивает. «Рот не растыкай!» — торопливо говорит Августа. Еще какой-то тип вваливается в комнату с автоматом наперевес. Ленка истошно визжит. «Валите отсюда!» — говорит он. «Быстро!» — ведь делает неопределенные движения стволом автомата. «Пошли!» — Августа кидается к двери. Изя за ней, прихватив по дороге свой рюкзачок. «Погоди!» — орет Ленка. «Камень!» Она хватает с подноса камень и, сжимая его в кулаке, выскакивает в холл. На полу, раскинув ноги, кто-то лежит. Они проносятся мимо, выбегают на крыльцо и спрыгивают в траву. Какое-то время сидят, пригнувшись и прислушиваясь к отдаленной возне в доме и саду, потом кидаются к распахнутым воротам. Перепрыгивая через ограждение, за асфальтовой дорожкой валится в кусты, скатывается вниз по склону и оказывается в зарослях бурьяна над обрывом. Тут тихо. Внизу голубеет море, в траве жужжит одинокий шмель. «Ну и ну», — говорит Август, — «а с меня хватит». «Кто тебя спрашивает?» — уныло отвечает Ленка. Изи мычит, пытается содрать с лица липкую ленту. «Не помогай», — говорит Август, — «пусть молчит».